Глава 62. «Неважно», — сказала Абигейл. «Нет, не говори так. Ситуация слишком серьезная, совсем не детская». Мадлен изо всех сил вцепилась в руль, чувствуя, что у нее вспотели ладони. Невероятно, но она пока не кричала. Приехав в школу Абигейл, Мадлен сказала учительнице английского, что по семейным обстоятельствам ей необходимо забрать Абигейл домой. Очевидно, в школе еще не обнаружили сайта Абигейл. «У Абигейл большие успехи», — любезно улыбнулась учительница. «Она — творческая личность». «Безусловно», — согласилась Мадлен, удержавшись от того, чтобы не откинуть голову назад и не загоготать истерическим смехом. Сделав над собой громадное усилие, она не проронила ни слова, когда они сели в машину. Она не стала кричать: «О чем ты думала?», а подождала, пока Абигейл не заговорит сама. Это представлялось важным в смысле стратегии. Когда, наконец, Абигейл, опустив глаза на приборную доску, настороженно спросила: «Ну и что это за семейные обстоятельства?», Мадлен очень спокойно, почти как Эд, произнесла: «Понимаешь, Абигейл, в интернете мужчины пишут о том, что не прочь заняться сексом с моей 14-летней дочерью». Абигейл вздрогнула и пробормотала: «Я знаю». Мадлен подумала, что это непроизвольная дрожь — хороший знак. Возможно, Абигейл уже жалеет о своем шаге. Она слишком глубоко погрузилась в пучину и хочет выбраться. Она хочет, чтобы родители заставили ее закрыть этот сайт. «Милая, я хорошо понимаю, чего ты добиваешься», — сказала Мадлен. «Ты организуешь пропагандистскую кампанию с приманкой. Это здорово. Это умно. Но в данном случае приманка чересчур сенсационная. Ты не добьешься того, что хочешь получить. Люди не задумываются о нарушении человеческих прав. Они думают лишь о 14-летней девочке, которая выставляет на аукцион свою девственность». «Мне наплевать», — заявила Абигейл. «Я хочу собрать денег, хочу привлечь внимание к проблеме, хочу хоть что-нибудь сделать. Не хочу говорить: «О, это ужасно!» и ничего не предпринимать». «Да, но так ты не соберешь денег и не привлечешь внимание к проблеме, а привлечешь внимание к себе. Абигейл Маккензи — 14-летняя девушка, которая пыталась выставить на аукцион свою девственность. Никто и не вспомнит, что ты делала это ради благотворительности». Именно в тот момент Абигейл произнесла свое нелепое «неважно», словно это был спорный вопрос. «Так скажи, Абигейл, ты готова пройти через это? Ты ведь знаешь, что не достигла брачного возраста. Тебе 14. Ты слишком юная, чтобы заниматься сексом». Голос Мадлен задрожал. «Как и те маленькие девочки, мама», — сказала Абигейл тоже дрожащим голосом. У ее дочери чересчур развито воображение, и она всегда сопереживает людям. Именно это Мадлен пыталась объяснить Бонни в то утро на школьном собрании. Для Абигейл те маленькие девочки были абсолютно реальными, и они, разумеется, действительно реальные. В мире существует много страданий. В этот самый момент какие-то люди подвергаются немыслимым злодеяниям, и нельзя полностью отгораживаться от них. Но не стоит также принимать их слишком близко к сердцу, а иначе как жить своей жизнью, в которой тебе случайно повезло, и ты живешь как в раю? Необходимо замечать существование зла, делать то немногое, что в твоих силах, а потом отключаться и думать о новых туфлях. «Ну так мы что-нибудь придумаем», — сказала Мадлен. «Вместе разработаем кампанию по привлечению внимания к этой проблеме. Попросим помощи у Эда, он знаком с журналистами». «Нет!» — без выражения откликнулась Абигейл. «Сейчас ты это говоришь, а потом ничего не сделаешь. Ты будешь занята, а потом обо всем позабудешь». «Обещаю», — начала Мадлен. Она понимала, что дочь в чем-то права. «Нет», — повторила Абигейл. «На самом деле это не обсуждается», — сказала Мадлен. «Ты еще ребенок. Если понадобится, я привлеку полицию. Сайт будет закрыт, Абигейл». «Нет, не стану его закрывать», — упорствовала Абигейл. «И не скажу папе пароль. Хоть пытайте меня». «О, «Ради бога, не смеши меня. Сейчас ты говоришь, как пятилетний ребенок». Уже произнеся эти слова, Мадлен пожалела о них. Они подъезжали к тому месту, где в начальной школе провожали и встречали детей. Мадлен увидела прямо перед собой сверкающий черный BMW Ренаты. За тонированными стеклами не было видно, кто за рулем. Вероятно, неряшливая французская няня Ренаты. Мадлен представила себе лицо Ренаты, если бы та узнала, что Абигайл торгует своей девственностью. Она бы посочувствовала Мадлен. Рената не такая уж плохая, но она наверняка испытала бы нечто вроде удовлетворения. Точно так же, как Мадлен, узнав об интрижке мужа Ренаты. Мадлен гордилась тем, что ей наплевать на мнение о себе других людей. Но ей было не все равно, если Рената плохо подумает о ее дочери. «Значит, ты готова пройти через это? Собираешься переспать с незнакомым мужчиной?» — спросила Мадлен. Она осторожно проехала вперед и попыталась помахать Хлое, которая не видела ее, потому что оживленно болтала с явно скучающей Лили. Из-за ранца у Хлои задралась юбка, и все сидевшие в машинах могли видеть ее трусики с Минни-Маус. В обычной ситуации Мадлен показалась бы это милым и забавным, но в тот момент она увидела в этом нечто зловещее и дурное. Неужели никто из учителей не заметит этого и не поправит юбочку? «Это лучше, чем переспать с каким-нибудь парнем из 12 класса, когда мы оба пьяные», — отвернувшись к окну, сказала Абигайл. Мадлен увидела близнецов Селесты, между которыми стояла учительница и держала их за руки. У обоих были красные сердитые мордашки. Она вдруг вспомнила, что ей надо забрать их из школы. В ее нынешнем состоянии она вполне могла забыть об этом. Вереница машин не двигалась, потому что кто-то впереди затеял долгий разговор с учителем, что было категорически запрещено в зоне встречи школы Пирреви. Вероятно, это был кто-то из модных стрижек, к которым правила, очевидно, не относятся. «Боже мой, Абигайл, подумай, как это будет на самом деле. Как это все произойдет? Где это произойдет? Ты встретишься с этим человеком в гостинице? Попросишь меня подвезти тебя? Ой, мама, я еду на свидание. Остановись у аптеки, мне надо купить презервативов». Она взглянула на профиль Абигайл. Дочь уронила голову и прикрыла глаза рукой. Мадлен заметила, что у нее дрожат губы. Конечно, она не задумывалась об этом. Ей всего 14. «А ты представляешь себе, каково это — заниматься сексом с незнакомым мужчиной? Позволить какому-то ужасному мужику прикасаться к тебе?» Абигайл опустила руку и повернулась к Мадлен. «Перестань, мама!» — прокричала она. «Ты витаешь в мире грез, Абигайл. Думаешь, какой-нибудь красавчик вроде Джорджа Клуни привезет тебя на свою виллу, нежно лишит невинности, а потом выпишет щедрый чек для Amnesty International? На самом деле, все будет совсем не так. Будет мерзко и больно». «Для тех маленьких девочек это тоже мерзко и больно!» — прокричала Абигайл, и по ее лицу заструились слезы. «Но я не их мать!» — крикнула Мадлен и врезалась прямо в зад BMW Ренаты. Харпер. «Послушайте, я не собираюсь клеветать, но Мадлен умышленно врезалась в машину Ренаты накануне вечера викторин».